Глава 25. Слово. Внимание! Вы видите отражение великого знака. Подсказка: вы на верном пути. Вряд ли это был новый великий знак, скорее отголосок изначального, призывающий двигаться дальше. И подобное внимание со стороны системы, откровенно говоря, напрягало все больше и больше. К тому же вариантов того, что могло спровоцировать такой результат, проглядывалось немного. Судьба вечной или же с натяжкой моя собственная. «Похоже, мы у цели», — произнесла Нефрит. «Надеюсь, ты готов к схватке?» «Подожди, нужно немного подстраховаться». «Инвентарь!» Из открывшегося окна появились две мертвые марионетки, облаченные в доспехи Звездного Воина. Выводы из ошибок я делать умел, и, потеряв старика, заранее, еще под временным барьером, обеспечил их защитой от внешней среды. Если я правильно понимаю, как работает вражеская техника, то теперь взять марионеток под контроль будет гораздо сложнее, если вообще возможно. В конце концов, туман – это туман, ему надо как-то проникнуть в тело, а с учетом того, что нежити не требуется дышать, находиться в скафандре они могут целую вечность. «Вы знаете, что нужно делать, верно?» «Охранять подходы», – кивнул первый, – «и не доверять никому, даже самому себе». «И в особенности ему», – согласился второй, – «в случае потери связи действовать по обстоятельствам». Называл я их в порядке создания, и если первым был юноша, то вторым мужчина средних лет. Оба были найдены в гнездах Дзянши и, по моей оценке, при жизни находились на стадии зарождающейся души. Качественный материал улучшал результат, но имелось у меня подозрение, что изначальные личности тел также могли влиять на марионеток, в особенности, если мозг сохранился в относительной целостности. «Вы помните что-нибудь о прошлой жизни?» «Ничего», — отозвался второй. «Мы — это ты, не впадай в паранойю, и мы существуем слишком короткий промежуток времени, чтобы вас стать». «Возможно, когда-нибудь потом», — дополнил первый. «Но мы же понимаем, что существовать нам осталось не особенно долго». «И вас это не тревожит?» «Эмоции – это нерационально», – ухмыльнулся второй. «К тому же мы не умрем в полном смысле этого слова, а скорее вновь станем единым целым». «Понятно все с вами», – отстал я. «Держите». Я протянул им кольца, в которых имелось достаточно взрывчатки, чтобы несколько раз обрушить коридор, так что, если мои опасения подтвердятся и сверху полезет орда нежити, то ей потребуется немало времени, чтобы пробраться через завалы. И к этому времени все уже так или иначе решится. «Что ты им дал?» «Взрывчатку», — признался я. «Много взрывчатки». Скрывать это не имело смысла, потому что взрывчатку мало было извлечь, ее требовалось еще и правильно установить. Чем, собственно, марионетки и занялись, пока мы рассматривали врата. «Если храм обвалится, то нам тоже не выбраться». «Если храм пережил разрушение целого мира, то, будем надеяться, и пару взрывов выдержит. К тому же это всего лишь страховка на случай атаки с тыла». Главным риском оставалась потеря контроля или уничтожение марионеток, поэтому я и использовал сразу обеих. Даже если я просчитался с доспехами и изоляции не хватит, захватывать клонов нужно будет одновременно. Если разница составит хотя бы секунду, то заряды будут подорваны. «Мне нравится твоя предусмотрительность, но нам бы не помешала и иная помощь», — заметила Нефрит. «Может, призовешь своих сильнейших слуг?» «Не вижу смысла с этим торопиться», — отказался я, — «и не хочу терять слуг попусту. Давай сначала убедимся, что мы действительно пришли по нужному адресу». «Держи». Я передал очередное кольцо со снаряжением союзницы. Врата впереди отличались от предыдущих, поскольку были сделаны из металла, из звездного металла, и при нашем приближении не распахнулись, а самостоятельно разошлись в стороны, позволяя увидеть дорожку, вьющуюся среди гор сокровищ. И если на входе в храм золотые монеты, украшения, камни, артефакты лежали в чашах, то тут просто валялись кучами, вперемешку, словно какой-то мусор. «Всевидящее око». Насколько я мог судить, это не было какой-то иллюзией, хотя на расстоянии определять подлинность драгоценных металлов я пока не умел, но выглядело все настоящим. Ашу. «Испытание золотом, как пошло». Василий. «Классика не может быть пошлой. К тому же тут валяется и много других, гораздо более полезных вещей. Артефакты, например. «Пошли», — взял я жрицу за руку. «Одновременно. Не лишняя предосторожность, потому что едва мы переступили порог, как створки с грохотом сомкнулись, заставляя обернуться». «Внимание, связь с мертвой марионеткой разорвана». «Вполне ожидаемо, поэтому я и ограничился отдачей приказа, а не взял клонов под прямое управление». Изнутри створки также отливали металлом, но несли на себе следы множества ударов тех, кто пытался вырваться отсюда, и темных пятен давно засохшей крови, которые, однако, ничуть не мешали прочесть высеченное на невероятно прочном металле предостережение. «Пред ликом смерти богатство лишь прах». Надпись была заметно глубже иных царапин, и от нее веяло глубоким пониманием пути меча и смерти. Одна из достаточно сильных, но стандартных комбинаций, ведь меч создан для того, чтобы отнимать жизни, так же, как и копье, но если копье можно использовать на охоте, то меч изначально создавался против разумных противников для войны. «Похоже, мы попались в ловушку». «О нет, не может быть!» — фальшиво удивилась Нефрит. «Что же нам теперь делать?» «Ну, даже и не знаю». Я огляделся. «Тебе тут что-нибудь нравится?» «Ничего, думаю», — отказалась жрица. «Ты же понимаешь, что ничего здесь трогать нельзя». Разумное замечание, но все это начинало утомлять. Пожалуй, настало время продемонстрировать независимость. «Тогда я заберу это все себе», — озвучил планы я. «Если, конечно, никто не возражает. Возможно, мертвым не нужны богатства, но поскольку я жив, то мне пригодится». «Мне кажется, ты неправильно истолковал эту надпись. Скорее, взяв эти богатства, ты рискуешь вскоре стать мертвым». «Может быть. Скоро увидим». В конце концов, изначальный великий знак призвал меня разграбить храм, и, как мне кажется, лучшей возможности для этого не представится. С учетом обстоятельств, нет смысла и дальше играть по чужим правилам. «Сканирование». Туман тут оказался куда более податливым, позволив мне охватить все помещение разом, и никакой нежити я поблизости не чувствовал. Тем лучше. «Активировать временной барьер». К счастью, зал оказался не таким уж и большим, так что хватило и стандартного радиуса. К счастью, потому что это позволяло сэкономить очки опыта, и, к сожалению, потому что сокровищ могло быть и побольше. «Ты что творишь?» – возмутилась Нефрит. «Мы пришли сюда не за этим». «Ты пришла сюда не за этим, а я пришел за добычей», — не смутился я, «и не вижу смысла откладывать ее сбор на потом. Потом времени может уже и не хватить». «Хочешь спровоцировать Яньло?» «В первую очередь я хочу забрать сокровища, которыми нас так нагло дразнят, и заодно оценить, как местный хозяин на это отреагирует». «Разозлиться?» «Наверняка разозлиться», — признал я. «Вопрос тут в том, как он будет действовать». «Призвать раба». Раз уж я взял привычку давать своим последователям возможность проявить себя, то на этот раз вызвал одного из практиков наугад. Не самому же мне, в конце концов, грести золото лопатами. «Имя?» «Лю из клана Иния, господин», — поклонился практик. «Начальная стадия ядра. Мой клан специализируется на техниках льда и является одним из вассалов династии Северного моря». «Я спросил имя, а не историю твоего клана», — оборвал я. «Видишь сокровища вокруг нас?» «Вижу, господин». «Можешь выбрать себе один артефакт», — предложил я, «и если в процессе его получения выживешь, то он останется за тобой». «Тут есть ловушки?» — уточнил Лю. «Или, возможно, на предметы наложено проклятие?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Это как раз то, что ты и должен проверить». «Я могу отказаться?» «Конечно, но тогда твой шанс перейдет кому-то другому». «В таком случае я отказываюсь», — поклонился практик. «Надеюсь, господин не будет винить меня за излишнюю осторожность». Благодаря всевидящему оку я мог оценить примерную силу артефакта, просто бросив на него взгляд, и пусть ничего уровня фонаря тут и близко не имелось, но и риск был минимален. Так что практик упустил отличную возможность стать немного сильнее и, что важнее, полезнее. «Отозвать раба». «Ничтожный раб отказал своему господину в просьбе?» — хмыкнула Нефрит. «Нечасто мне приходится видеть подобные сцены. Почему ты просто не приказал ему собирать сокровища?» «Потому что в этом нет необходимости». Я достал карту, призывая одного из рабов, Хао Топающего Дракона. Его, подозреваю, уговаривать не придется. «Младший Хао приветствует повелителя». «Возьми один предмет», — повторил предложение я. «Если выживешь, он будет твоим». «Любой?» «Если ты сможешь его поднять». «В таком случае я возьму этот щит с черепахой». Колебаться он не стал, схватив лежащий неподалеку артефакт. «Благодарю за щедрость, повелитель». «Судя по ауре, неплохой выбор», — похвалил я. «Сможешь разобраться, как он работает?» «Думаю, да, повелитель. Сейчас...» Хао прикрыл глаза, щит засветился, и практика окутал силовой купол, более плотный и толстый, но тут, полагаю, многое зависело от контроля и качества энергии. Ну а топающий дракон, хоть и был довольно сообразительным, все еще находился на поздней стадии основания. «Проверим, насколько прочен барьер». «Я... давайте, повелитель». Кивнув, я ударил в случайную точку, но стоило наконечнику коснуться поля, как оно уплотнилось в точке контакта. «Энергия копья, прокол». И потому не лопнуло сразу, а продержалось половину секунды, мало того, вспыхнув, оно позволило оценить структуру, состоящую из кучи пластинок. Я уничтожил лишь одну из них, что теоретически позволяло полю сохранить целостность, но Хао не удержал контроль и замер, косясь на наконечник, остановившийся у его шеи. «Неплохо», — отвел копье я. «Сколько у тебя очков опыта?» 237, повелитель». «Впечатляет», — кивнул я. «Продолжай в том же духе, и когда мы вернемся в храм, я помогу тебе сформировать ядро». «Благодарю, повелитель». Несмотря на то, что уровни и ранг для системных существ были важнее культивации, среди практиков именно она являлась определяющим фактором, и подобная награда должна была не только поднять его статус, но также весьма благоприятно повлиять на общую мораль, особенно если он сформирует не просто ядро, а высококачественное ядро. «Призвать рабов 100 штук». Призвать такую толпу в ограниченном пространстве было не так-то просто, и многие очутились прямо на сокровищах. Похоже, никаких ловушек здесь действительно не имелось. «Пространственное кольцо, открыть врата». «Собирайте сокровища и заносите в портал», — приказал я. «У вас есть 1,5 часа, чтобы полностью очистить эту комнату». «А с нами ничего не случится?» — раздался голос Лю. «Сокровища часто бывают проклятыми». «Мы уже все проверили, ловушек не обнаружено». «Тогда мы можем взять себе по артефакту?» «Лично ты уже упустил свой шанс», — отрезал я, «так что хватит меня раздражать и начинай работать. Золото в мешки, артефакты отдельно. И не пытайтесь что-нибудь присвоить, это не системные сокровища, и в карту они с вами не влезут». Тем не менее, эту проблему можно было решить с помощью оцифровки или высокоранговых пространственных артефактов, и хотя я не собирался раздавать артефакты прямо сейчас, если распределить их среди практиков, то моя армия станет гораздо сильнее. «А как же мой щит черной черепахи, повелитель?» — спросил Хао. «Я ведь также не смогу забрать его с собой в карту». «Отдашь мне на хранение». Обозначил я очевидный вариант. «Буду выдавать тебе по мере необходимости, а затем попробуем его оцифровать. Кстати, сможешь проконтролировать сбор сокровищ?» «Я не подведу, повелитель!» «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Топающий Хао за главного!» «Да, повелитель!» — поклонился практик. «Слышали, что сказал господин? За работу! У нас есть час! Если вы справитесь за отведенное время, то повелитель дарует вам 15 минут отдыха!» После этого возражений не последовало, и, уяснив задачу, практики занялись переносом сокровищ в пространственное кольцо. Присмотревшись, я понял, что практически все предметы несли следы использования, некоторые артефакты явно требовали ремонта, и с высокой долей вероятности все это было собрано в руинах города над нами. «Мы закончили, повелитель», — сообщил Хао. «Я имел смелость обещать им 15 минут отдыха». «Можешь увеличить время вдвое». Работа была проделана качественная, и на полу не осталось ни одной монетки. Пространственное кольцо слегка потяжелело, но несколько килограммов, распределенных по всему телу с моими текущими параметрами, ничего не значили. «Вы все хорошо поработали и заслужили награду», — провозгласил Хао. «И мне удалось договориться, что повелитель дарует вам не 15, а целых 30 минут вне карты». потратьте их с умом, но не нарушайте порядок. Слава повелителю!» Как ни странно, в реве практиков чувствовалась настоящая радость. Конечно, я и так старался не держать рабов в картах постоянно, но последнее время подходящих мест для отдыха встречалось немного. И здесь, на нижних этажах, было довольно тепло, -10 градусов и никакого ветра. Спустя полчаса обещанное время истекло, и продлевать его я не стал. «Отозвать рабов!» До завершения работы барьера оставалось еще -10, но я не стал снимать его, а дождался, пока он разрушится естественным путем. «Внимание! Действие временного барьера завершено!» Для Яньло это должно быть выглядело как мгновенное исчезновение сокровищ, но если он не совсем тупой, то связать произошедшее с нами труда не составит. Однако на тот случай, если у него остались сомнения, я прошелся по периметру комнаты, сгребая то, что оказалось за пределами барьера. Неплохо было бы срезать стальные плиты со стены и сами врата, но что-то мне подсказывало, что с демонтажом возникнут сложности. Нефрит просто молча следовала за мной, не пытаясь мешать или помогать, и спустя пару минут мы оказались перед вторыми вратами, и на них тоже была высечена надпись, навевающая мысли о доме, точнее, о коврике перед дверью. «Добро пожаловать!» Темных пятен крови на этих вратах я, к слову, практически не наблюдал, как и попыток открыть их силой. Похоже, сюда никому ломиться не приходилось, или не приходило в голову. «Энергия копья, царапина». Или изначально надпись на камне, навык школы семи камней, позволяющий сконцентрировать энергию на самом кончике копья. Я не стал пытаться вывести сложную надпись, а будучи человеком высокой культуры, выбрал слово из трех букв. Каждый штрих давался с огромным трудом, а глубина надписи была невелика, но тем не менее я справился с задачей и даже двумя слэшами дорисовал прямые скобки. «Нет». Теперь я был точно уверен, что забрать с собой ворота не получится. Даже подобная надпись потребовала от меня сосредоточения всех моих навыков. «Впечатляет», — заметила Нефрит. «Не думала, что ты сможешь оставить столь глубокую надпись». «Издеваешься?» «Ничуть. Чтобы оставить даже поверхностную царапину на плите из звездного сплава, нужно обладать крайне чистой энергией, мощными навыками и, главное, глубоким пониманием дао. Но даже так, на то, чтобы прорезать дыру во вратах, уйдет несколько месяцев, если, конечно, мы не найдем иной способ их взломать». «Зачем ломать то, что и так откроется?» Я достал жетон и вновь направил в него духовную энергию, и хотя по всей логике у учеников вряд ли должен иметься доступ к столь важному месту, врата дрогнули, пропуская нас дальше, тем самым подтверждая имеющиеся у меня догадки. «Активировать мгновенную смерть?» На этот раз врата за нашими спинами закрылись еле слышно, практически не привлекая внимания. Сплошной туман, наполняющий помещение, начал стремительно рассеиваться, а многочисленные светильники и узоры на стенах и звезды на потолке давали достаточно света, чтобы в полной мере оценить огромный зал. По сравнению с ним, недавняя сокровищница могла рассматриваться как какая-нибудь прихожая. Впрочем, детали разглядывать было некогда, потому что куда больше внимания заслуживало существо, сидевшее на троне из костей. Красная маска скрывала черты лица, но, судя по впечатляющим рогам, перед нами был минотавр, или, что куда вероятнее, дьявол. Давно мертвый дьявол, потому что даже за 10 метров, которые нас разделяли, я мог почувствовать исходящую от него энергию смерти. «Оценка угрозы?» Нефрит. «Я справа, ты слева?» Василий. «Не торопись». Нефрит. «Думаешь, не потянем?» Василий. «Ну, шансы у нас имеются, но реализовать их будет сложновато, так что давай сначала проясним ситуацию до конца». «Яньло, существо вне системы, угроза смертельная. А. Противник крайне силен, рекомендуется немедленное бегство. Шанс на победу от 1 до 4,9%. Не самые вдохновляющие цифры. Теоретически, хозяин храма оценивался так же, как и предок комаринных тварей, которого даже ядерный заряд сразу не прикончил, однако сравнивать их было не очень корректно. Насколько я понимал, перед нами было существо, которое называют бессмертным трупом. тело практика трансформации души или даже вознесения, восставшая в качестве высшей нежити. Божественной души у него уже нет, но осталось крайне прочное тело с развитой энергосистемой, мощное ядро и память о техниках, которые он знал при жизни. Правда, тут многое зависело от того, поднялся Янло сам или же прошел через правильный ритуал. Во втором случае результат будет лучше, но получившееся существо сковывали приказы создателя. В любом случае сравнивать его нужно не с игроками и даже не с могущественными монстрами, а скорее с младшими богами. Пусть, вероятно, и по нижней планке. Глава 30. Воля системы. Желаете попытаться прорваться до Императора Меча? Шанс на успех низкий. Низким шанс был в первую очередь из-за необходимости в процессе прорыва сформировать Дао Меча, а сделать это неимоверно сложно. И хотя ситуация действительно во многом напоминала произошедшее в школе Семи Камней, но в то же время существенно отличалась. Получаемое от марионеток наследие позволило поднять сродство с мечом до предела, но они не принадлежали к школе Тысячи Путей и не могли указать правильный путь. Искать его придется самому. Ашу, ты можешь использовать пространство и время. Верное замечание. Пусть они уже стали частью моего Дао-копья, но де-факто сродство с ними никуда не делось. И если Дао-меча и копья будут схожи, то никаких проблем не возникнет. Возможно, в будущем их получится даже совместить. Вторым вариантом было попытаться сформировать новое Дао на основе неиспользуемых ранее концептов. Теоретически, это расширит доступные возможности, но если концепты будут слишком разные, то породит конфликт. Дао неспроста переводится как «путь», сложно идти несколькими дорогами одновременно, особенно если они в итоге не сливаются, а расходятся в разные стороны. Вы находитесь в состоянии просветления. И в то же время предок школы Тысячи Путей в моем видении продемонстрировал технику миллиона клинков и призвал бесчисленное количество мечей, несущих в себе сотни разных концептов. Добиться чего-то подобного можно только одним способом, используя в качестве основы чистое Дао меча, а затем добавляя к нему разные элементы. Простая, но в то же время далеко не очевидная мысль. «Шанс на успех средний». «Ну, как результаты?» — раздался голос Даи. «Твой меч все еще не пробудился?» «Нет, но я собираюсь прорваться на стадию Императора Меча». «Сразимся еще разок!» Нефрит получила просветление в смертельной битве, да и теоретически получаемое от марионеток наследие меча все еще могло помочь, однако оно не было чистым, неся в себе концепт смерти, и разделить их будет практически невозможно. «Не стоит, спасибо», — отказался я. «Для начала мне нужно немного покоя, так что просто не мешай». Если говорить откровенно, то мотивация бессмертной вызывала вопросы, пока все, что мы делали, шло мне на пользу, но в то же время не до конца соответствовало декларируемым целям. Даже если я стану императором меча, вряд ли это заставит симбионта пробудиться. «Как скажешь!» Тем не менее, терять возможность нельзя. Сейчас череда успешных прорывов давала импульс, но через несколько минут он рассеется, я выйду из состояния просветления, а шансы стать императором меча резко упадут, возможно, до нуля. Полет. Раз уж сражаться я не собирался, то решил переместиться на вершину одной из пустующих колонн. Идущие от нее к гробу цепи были перерублены, и по ощущениям, эта колонна исключена из сковывающей бессмертную печати. И выглядит наиболее безопасным местом, по крайней мере, если в качестве альтернативы рассматривать другие колонны, гроб или усеянную трупами поверхность данного мирка. Сев прямо по центру площадки, я положил меч перед собой и коснулся ладонью рукояти. Начать! Когда я формировал Дао копья, то должен был сплавить воедино свое понимание трех элементов, но сейчас задача была практически противоположной. требовалось убрать все лишнее, оставив только чистейшую энергию меча. И это оказалось не так-то просто, пусть у меня имелось все необходимое для успеха и некуда было особо торопиться. «Вы входите в состояние просветления». Минута шла за минутой, час за часом, а энергия, текущая через клинок, становилась все чище, пока не достигла предела. «Внимание, вы познали Дао Меча, поздравляем! Ваше Дао Меча соответствует учению школы Тысячи Путей, им баланс близок к пробуждению». По ощущениям, на первый шаг у меня ушло немало времени. Теперь требовалось сделать второй и сформировать ауру, или, следуя изначальной терминологии, владение, область пространства вокруг, в которой твой путь будет доминировать, искажая законы природы. И вот сейчас, когда я уже познал Дао, внешнее давление было весьма кстати. «Полет!» Я покинул столб, возвращаясь в центр круга, и вскинул мечи, бросая вызов окружающим меня марионеткам. И мой намек не остался без ответа. «Внимание! Связь с сервером недоступна! Осуществляется переход в автономный режим!» Тем самым практически лишая меня возможности завершить прорыв. И раздавшийся следом тихий женский смех позволил сразу осознать. Это не ошибка или случайность. Похоже, я наконец-то попался в чужую ловушку. «Не сопротивляйся», — шепнула Дайя, — «и тогда позже я, возможно, верну тебе тело». Не сказать, чтобы это стало для меня неожиданностью, мы ведь не были союзниками, и вся помощь была лишь подготовкой к этой атаке. Поглощая наследие меча, я не мог переварить его целиком, и сейчас крохи энергии пришли в движение, сливаясь воедино и сковывая тело, и, что хуже, пытаясь воздействовать на разум. «Внимание! Зафиксировано неизвестное воздействие! Ментальный щит активирован!» Ашу! «Сопротивляйся! Беги!» Вот только я не мог. Блокировка связи с сервером и одновременное искажение энергетических потоков привели к весьма предсказуемому результату. «Внимание! Действие навыка полет прекращено!» Мне словно отрезали крылья, заставляя камнем рухнуть вниз. У меня была всего секунда, прежде чем я врезался в землю. «Телекинез!» Дар сработал, чуть притормозив падение, но все равно удар выбил из меня воздух. Спустя секунду сработала встроенная в доспех аптечка, впрыскивая ударную дозу лекарств и стимуляторов, и я даже сумел вскочить на ноги и поднять голову, как раз чтобы увидеть, как стоящие на столбах марионетки вскинули руки, направляя ко мне потоки тьмы. «Не увернуться!» «Вы не можете использовать неуязвимость, герметизация...» Все, что мне требовалось, закрыться от чужой энергии и одержать победу над проникшей в мое тело волей противницы, не такая уж сложная задача с учетом имеющихся у меня козырей. Герметизация невозможна. Похоже, в одном из недавних сражений я получил достаточно повреждений, чтобы доспех пустоты утратил герметичность и потоки энергии смогли найти лазейку, и боевая форма достаточной защиты тоже не послужила. «Внимание, вы теряете контроль над телом, ментальный щит дрожит». И на мир опустилась тьма. Точнее, я оказался заперт в собственном теле. Ашу, «Сопротивляйся!» «Не сопротивляйся!» Два женских голоса, предлагающие диаметрально противоположные вещи, впрочем, сдаваться я определенно не собирался. Пусть внешнюю битву я проиграл, но главная битва только начиналась. Теперь я боролся с потоками враждебной ци внутри себя, пытаясь взять их под контроль и переварить. Часть направить к сосудам, часть к сердцу дракона, наполняя порядком опустевшее внутреннее море. Но бессмертная была куда сильнее и опытнее, а потому била с гарантией и по площадям. Сложно сказать, сколько шла эта битва, но один из потоков в конечном итоге добрался до Дантяня, втягиваясь в духовный меч. «Внимание! Зафиксировано внешнее воздействие на имбаланс! Имбаланс погружается в кошмары!» Имба накопил достаточно энергии, чтобы закончить трансформацию, ему требовалось только время или толчок, но в данном случае это был скорее удар тараном. «Имбаланс дрожит от боли!» Потоки тьмы устремились к мечу, втягиваясь в янтарь и спящую внутри комариную тварь, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, эта энергия убивает инсектоида. Комар пытался сопротивляться, но внешний поток оказался сильнее и в конечном итоге заставил насекомое уснуть. Вполне возможно, на этот раз уже действительно навсегда. «Внимание! Имбаланс пробуждается! Ранг духовного меча будет определен при восстановлении связи с системой!» Теперь я четко понимал цель пленницы – принудительно пробудить меч, а потом использовать мое тело для того, чтобы разрубить цепи. Никакого выбора в этом вопросе Дайя мне предоставлять не собиралась. Вот только что-то пошло не по плану. «Ментальный щит дрожит!» Взять меня под контроль она не смогла, а значит и использовать меч тоже. В какой-то момент между нами все же установился баланс. Я не мог отвоевать свое тело, но и противница никак не могла подавить мой разум. «Сосуд внутреннего демона!» Сначала потоки шли через имплант, трансформируясь в ману, а затем в сосуды внутренних демонов. Там, конечно, уже были обитатели, но поскольку и Банши, и Ашу являлись, по сути дела, нежитью, то неплохо справлялись с потоком. Мое тело тоже показывало себя неплохо за счет высокого сродства и великого сосуда вечности, но если говорить о перспективах, то я имел неслабые шансы стать очередной марионеткой или трупом, потому что защитить себя от внешней атаки не мог. Причем, если я умру сейчас, без связи с системой, то это будет конец, потому все, что мне оставалось, это бороться, бороться и бороться. Ведь положение моей противницы, по большому счету, было немногим лучше. «Прекрати сопротивление!» — вернулась к переговорам Дайя. «Ни за что! Мне не нужно твое тело, только свобода! Помоги мне разрубить цепи, я отпущу тебя! Более того, помогу покинуть ковчег!» «Что я должен сделать?» «Призови меч!» «Не могу!» — отказался я. «Ты слишком сильно давишь. Попробуй сейчас». Давление резко ослабло, не до такой степени, чтобы я вернул себе контроль над телом, но, по крайней мере, теперь я мог видеть, что происходит вокруг. Например, несколько трупных марионеток, готовых нанести смертельный удар, если я сумею выйти из-под контроля. «Материализация». Моя голова сама повернулась, позволяя оценить лежащий в руке клинок, матово-черный с янтарем в рукоятке. Не так уж сильно он изменился, но при этом выглядел куда более ценным. «У твоего клинка хорошая основа. Получилось не так уж плохо». Рука взмахнула клинком, а затем тело взлетело, устремившись к висящему между столбами гробу, или точнее к одной из удерживающих его цепей. «Давай», — шепнула Дайя, — «чем быстрее мы сделаем это, тем быстрее вернем себе свободу. Ты ведь хочешь от меня избавиться?» Правда, никаких гарантий, что бессмертная сдержит слово, у меня не имелось, как, впрочем, не имелось и у нее самой по отношению ко мне немногим ранее. «Энергия меча!» Клинок окутался бесцветной ци, к которой спустя мгновение присоединилась тьма, и наш совместный удар с легкостью рассек одну из цепей. «Да!» За первой цепью последовала вторая, третья, а затем и четвертая. Освобождение клона Вечной было все ближе, но я не собирался делать ставку на милосердие той, кто уже ударила в спину. «Шаг сквозь тень!» Ашу не подвела, и я сумел преодолеть несколько метров, оказавшись на крышке гроба. Имбаланс ударил молнией, заставляя пальцы разогнуться и отпустить рукоять, ну а поскольку духовный меч пробудился, то связанные с ним навыки были доступны в полном объеме. «Контроль!» Контролируемая противницей рука попыталась поймать висящий в воздухе духовный меч, но он, повинуясь уже моей воле, резко ускорился и, описав дугу, вошел в одно из отверстий в гробу. Надо же, получилось! «Нет!» — раздался в голове крик. «Вытащи! Вытащи его из меня!» Вот только существо, стоящее на одной ступени с богами, не так-то просто убить, даже при помощи системного оружия. Для того, чтобы осушение сработало, нужно немало времени. «Сначала верни мне тело». «Ни за что!» Дайя попыталась заставить меня вытащить меч, но тот сходу отреагировал на опасность. «Имбаланс испускает молнию». Причем бил он не меня, а бессмертную внутри гроба, позволяя мне вернуть утраченные позиции. «Внимание, вы восстанавливаете контроль над телом». «Вытащи, или ты умрешь!» Оставшиеся на столбах марионетки перестали изображать зрителей, устремившись ко мне, и я не мог отступить, потому что мое выживание напрямую зависело от того, сумеют ли они вытащить духовный меч. К счастью, некоторые навыки работали в автономном режиме, и после восстановления контроля над телом вновь были доступны. «Сфера молний!» Я ожидал, что это лишь слегка задержит врагов, но попавшие под удар марионетки дождем осыпались вниз. Похоже, пусть их было много, но каждая стала гораздо слабее. «Угроза низкая!» Более того, большая часть оставшихся марионеток не летели, а бежали или ползли, используя уцелевшие цепи в качестве мостов. С переменным успехом, учитывая, что после уничтожения части цепей гроб больше не был намертво закреплен в центре паутины, и это открывало интересные возможности. «Дрожь земли!» Я топнул ногой, и чудовищный импульс заставил саркофаг содрогнуться. Цепи пошли ходуном, сбрасывая большую часть выбравших этот путь марионеток. Да и бессмертный, оказавшийся в эпицентре, удар вряд ли понравился. «Сволочь!» Жаль, далеко не все упавшие марионетки разбились. Некоторые из них, как показала практика, летать все же умели. Плохо, медленно, но не только вниз. Еще марионетки обладали дальнобойной магией. «Полет!» Я покинул площадку, уходя от десятка темных стрел, но тут же вернулся обратно, не давая противникам воспользоваться шансом. «Блинк!» Использовать духовный меч я сейчас не мог, так что призвал привычное копье. Теперь это была уже не тренировка, а битва на выживание. «Имбаланс испускает молнии!» Симбионт направил электрический заряд через лезвие в тело бессмертной и тем самым заметно облегчил мне задачу. Контроль над марионетками оказался ослаблен до предела, и заходящая с разных сторон троица резко замедлилась, что позволило без труда с ними разобраться и получить заслуженный опыт. Спустя мгновение Дайя вернула себе контроль над марионетками, заставляя их вновь перейти в атаку, но эта заминка дорого ей стоила. «Сфера молний!» Сразу шесть тварей оказались под ударом, и пять его не пережили, рухнув куда-то вниз. И, к слову, попытка бессмертной захватить мое тело пошла даже на пользу. Мне удалось заметно восполнить духовное море, так что на текущий момент мой резерв был полон более чем наполовину. «Молния! Молния! Молния! Молния!» Из семи марионеток, устремившихся к духовному мечу, четырех я сбил на подходе, трех рассек копьем. Потоки опыта. Вторая тройка оказалась еще слабее первой, что демонстрировало и постоянно уменьшавшееся количество получаемого опыта. И пусть у бессмертной еще оставалось немало нежити, но она замерла в отдалении, больше не пытаясь атаковать. «Ты победил!» — раздался слабый голос. «Вытащи меч и давай поговорим. Я принесу клятву системе». «Не интересует». «Если я умру, ты навсегда окажешься заперт в этом мертвом мире!» «Не верю!» «Без моей помощи ты не сможешь уйти из храма живым!» «Значит, такова цена!» Наблюдавшие за нами марионетки начали падать одна за другой, а это означало, что силы бессмертной подходят к концу. «Похоже, это конец! Я видела прошлую эпоху! Я прожила миллиарды лет, и теперь, когда свобода близка, закончить так жалко!» Я промолчал, не став унижать ее словами сострадания или фальшивыми сожалениями. Раз уж мы стали врагами, то в этом не было никакого смысла. Впрочем, доверять я ей не мог, а сожаление не повод ставить под угрозу уничтожения собственный мир. «Внимание, связь с сервером восстановлена, подключение возобновлено. Вы потерпели неудачу и не смогли достигнуть статуса император меча». «Зараза! Впрочем, если я сумел познать Дао меча, то создание ауры – дело времени. По крайней мере, мне очень хотелось на это надеяться». «Подождите!» Последним, что я услышал от бессмертной, был стремительно затухающий горький смех. «Внимание! Задание «Реликт прошлой эпохи» обновлено! Для получения награды прибудьте в личный домен!» Воля системы была исполнена. Впрочем, не до конца. Мне удалось уничтожить лишь одного из клонов. Вполне возможно, где-то остаются и другие, не говоря уже о том, что основное тело все еще живо и теоретически может восстановиться. Сценарий, допустить который нельзя ни при каких обстоятельствах. «Имбаланс зовет вас к себе». Я чувствовал, что его переполняет энергия, и не стал сомневаться, сомкнув пальцы на рукояти. Настало время пожинать плоды победы. Интерлюдия. Опоздавший. Некоторое время назад. Я Нило, глава секты загробного пути и хранитель храма мертвых, произнес бессмертный труп. Назовись и ты, чужак. Я Гестар, слуга и потомок вечный, отозвался древний бог. Проведи меня к темнице, в которой заключена ее частица. Мой долг — охранять это место. Я не могу пропустить тебя. Так и знал, что разговоры — пустая трата времени. На высоком ранге сложно победить посредством одной лишь магии, поэтому лучше всего работают клинки, особенно системные. Янь Ло находился на уровне императора меча, и в иных обстоятельствах поединок доставил бы древнему богу немалое удовольствие, однако сейчас страж был изувечен, ослаблен и мог лишь обороняться. «Стой, чужак!» — взмолился Янь Ло. «Стой! Давай поговорим!» Однако говорить им было особо не о чем. Спустя десяток секунд Гестар отсек стражу правую руку, тем самым определяя победителя, и без малейшей паузы повторил то же самое с остальными конечностями. «Ненавижу!» «Кого ты там ненавидишь, нежить?» Гестар переместился к зависшему в воздухе стражу, хватая того за шею и лишая даже иллюзорной возможности сбежать, разве что Янь Ло решит взорвать свое трупное ядро, но и в этом случае можно просто отбросить тело в сторону. «Тебя! Всех вас, жадные глупцы!» «Где вход в темницу?» «Если я скажу, ты пощадишь меня?» «Возможно». «Возможно, слишком мало», — прохрипел пленник. «Дай клятву, что пощадишь меня». «Нет». «В таком случае ищи сам». «Как скажешь. Значит, пока побудешь со мной». «Шаг сквозь пространство». Гестар перенесся к входу в храм и пинком выбил ворота, входя внутрь. Чаши с различным мусором его не впечатлили, и, взлетев, он просто устремился вперед, не утруждая себя открытием дверей. Правда, пробивать столб, стоящий в центре очередного зала, он не стал, предпочтя облететь, а следующая комната оказалась тупиковой, несмотря на наличие алтаря. «Что, потерялся?» — подал голос Яньло. «Ты не успеешь, время подходит к концу». «Тогда поторопимся». Гестар ударил ладонью по каменному алтарю, раскалывая святыню на куски, а затем, оглядевшись, бросил пленника в одну из стен, пробивая его телом дыру, и тут же влетая следом, на ходу подхватывая нежить и оглядываясь. «Лестница! Похоже, я нашел путь!» «Молодец!» Тратить время, спускаясь по лестнице, Титан не пожелал, просто прыгнув в провал и спустя секунду уверенно завис возле обрушенного туннеля, к счастью, обрушенного не на всем протяжении. «Шаг сквозь пространство!» Гестар оказался перед внушительными воротами, созданными из звездного металла. Пройти через такие не получится, а ломать слишком долго. К счастью, у него был пленник, который мог помочь в данной ситуации. Главное — подобрать правильные слова. «Ладно, ты победил. Открой врата, проведи меня к темнице, и тогда, возможно, я не стану обрывать твое жалкое существование». «Клянешься?» «Клянусь». В конце концов, целью было освободить клона, а смерть стража была бы просто приятным дополнением. Полубог не любил оставлять в живых могущественных врагов. «В таком случае договорились». Врата, преграждающие путь к цели, начали открываться, и древний бог не стал тратить время на то, чтобы найти проход. На таком расстоянии он просто чувствовал, куда ему нужно. «Шаг сквозь пространство!» Спину того, кто стоял у алтаря, положив ладонь на камень, было невозможно спутать с другой, точнее, спутать доспех, от которого не отказался бы и он сам, по крайней мере, еще недавно, когда был обычным полубогом. К сожалению, Василий исчез, прежде чем Гистар успел ему помешать, рука схватила только воздух, и камень исчез вместе с ним. Мгновение, всего мгновение. «Как открыть проход?» «Нужно дождаться, когда камень вернется». «И когда это произойдет?» «Когда вошедший туда выйдет или умрет», — отозвался Яньло. «Ну или через год, если ни первого, ни второго не произойдет». «Издеваешься?» «Нет, клянусь, в прошлом были и иные способы, но сейчас они недоступны». «У меня тоже есть камень», — произнес Гистар, доставая черный кристалл. «Он не подойдет?» «Священный драконий обсидиан? Нет, не подойдет. Но ждать так долго в любом случае не придется. Чужак или погибнет в течение нескольких минут, или выйдет сам через пару часов». «Что ж, подождем». Иногда исход дела решает всего мгновение, и нет смысла гадать, когда именно ты допустил ошибку. В тот момент, когда неправильно выбрал первый храм? Нет, нельзя заранее предсказать будущее. Когда решил поглотить силу древней богини? Вряд ли. Пусть он и не сумел зажечь первую звезду, но определенно стал сильнее. К тому же путь к цели указала далекая вспышка, и не задержись он в драконьем храме, все равно мог бы потратить все это время на поиски. Возможно, ошибку он совершил недавно, во время схватки со стражем, или чуть раньше, когда искал путь к алтарю? Сложно сказать, но на этот раз Гистар определенно опоздал.